награда, титул король драконов, 400 уровней, адамантий, 65 3 кг, алхимическое золото, 174 4 кг, мифрил, 321 7 кг, пыль пустоты, 1 мешочек 100 грамм, книга навыка, эликсир бессмертия. П.А. Я долго думал, что дать ГГ за это задание, но, фантазия буксует, в конечном итоге, решил просто дать ему то, что пригодится в будущем. Ох, и может еще несколько миров спасти, того и глядишь, офис со степауровню догоню. Закрыв окно, позже посмотрю, что за титул, книга и эликсир с пылью мне достались, направился к тому каменному островку. ХММ, вновь это странное ощущение, что о чем-то забыл, ИР раздражает. Гребаное сознание, что, не можешь прямо сказать, что я забыл, бесит. Впрочем, помимо этого ощущения, возникло еще одно, которое как бы говорит мне, что стоит поторопиться. Вот только кут, твою мать, вот я дебил. Дискарьер, активный уровень, макс СП, вариативно, позволяет разрывать ткань времени и пространства, тем самым позволяя перейти в любое место, где вы раньше были. В случае входа в Гарганту, время между связанными, вход-выход, точками выравнивается. После закрытия Гарганты, время вновь начинает течь как должно. Баран, совсем уже с мозгами не дружу. Какая, к черту, надежда на остановку времени в моем мире? Я же, по факту, покинул подземелье. Да и само подземелье неизвестно где, относительно пространства, находится. Мысль о том, что в моем мире могло пройти довольно много времени, заставила меня замереть и побледнеть, если можно так сказать. Мама, папа, Эми, Иссей, Юми, Сора. Чертыхнувшись, я скачком переместился к острову и принял человеческую форму. Не обращая ни на что внимания, начинаю создавать теневых клонов и устанавливать с ними союз. Вряд ли они смогут, если что, без подпитки одолеть здешних магов. Клоны, впрочем, явно чувствуя то же, что и я, не мешкали и, получив союз, скачком уходили в неведомые дали, в поисках носителей нужной мне магии. Подожду примерно час и максимально быстро побегу в свой мир. Что успеют скопировать, то успеют. Эха, знать бы точно, какова разница между этим и моим миром. Надеюсь, разве что, что она не слишком большая, а то будет очень грустно. Вернувшись в реальность, увидел несколько потрепанных знакомых мне личностей, а именно, Эльзу, Венди, Джера, Дженни и три джентльменов вместе с Ичей. Какие, однако, эмоции от них исходят? Страх, удивление, восхищение, интерес, обескураженность, трепет, жесткий, в общем, коктейль, хотя страх, как всегда, все портит. Интересный у вас, однако, мир, Ичия-сан, произнес я, посмотрев на названного. Почему я обращаюсь к нему уважительно? Все просто, он воистину сильный, духом воли, человек. Он перекрестно знает, что у него странная и необычная внешность. Он перекрестно осознает, что ему вряд ли что-то перепадет с нормальными девушками. И именно поэтому, чтобы не пасть, он ведет себя так, канон. Это поведение помогает ему не только отвлечься, но и поиздеваться над другими. Впрочем, даже несмотря на эту маску, он практически всегда серьезен. В общем, хороший он мужик. Будь у меня возможность, я бы несомненно помог ему с внешностью, но чего не могу, того не могу. А то, встав в стойку, ответил он. Кстати, спасибо, что помог вернуться назад. Ни за что, несколько грустно хмыкнув, сказал я. Кому-нибудь помощь врача требуется. Ответом мне была тишина. Устало вздохнув, окинул всех находящихся на острове взглядом и скачком переместил всех к зданию феек, внешний вид которого ранее видел в памяти Ичи. «Ой», — произнесла Венди, от резкой смены дислокации. «Мдие, не слабо так здание потрепали. Фасад так и вовсе похож на швейцарский сыр, одну из дыр в котором явно проделал Гилдерц. О, один из клонов развеялся, ну-ка, закон регресса, интересно, довольно занимательная магия, позволяющая, при использовании, практически со всеми вытекающими, вернуть существо обратно в детство. Хотя, чтобы поддерживать ее, нужно постоянно следить и контролировать свои эмоции. Впрочем, мне как-то и не нужно их контролировать, и так спокоен как удав. А вот то что, клон воскресил для этой магии Дриата, а после его вновь укокошил, меня несколько удивило. Кстати, да, клоны могут использовать мои механизмы, но только тогда, когда между нами установлен союз. Без союза не могут. Почему так, не знаю, но это факт. Вернувшись в реальность, я хотел было пойти поискать Гилдерца, да не успел. Возникло тянущее чувство, которая возникает при призыве. Не мешкая, создаю и развеиваю клона, тем самым передав новую информацию ранее созданным клонам. Надеюсь, когда я исчезну из этого мира, клоны не развеются вслед за мной и их память все же дойдет до меня. Глубоко вздохнув, перестаю удерживать призыв и с хлопком перемещаюсь в мир Наруто. Несколько секунд полета, что говорит об отдаленности мира, и я касаюсь ногами земли. Добр, хотел было поздороваться я, да не успел. Пришла память развеявшихся в мире феек-клонов, а в голове стали всплывать новые знания. Больно, зараза. Слишком много информации за короткий промежуток времени. Кстати, насчет клонов, они таки не развеялись сразу же, как я исчез из мира феек, они еще как минимум час бегали по миру и копировали интересную и нужную мне магию, но о ней как-нибудь потом. Переждав поток воспоминаний и знаний, который сопровождался своеобразной глухотой и гулом в голове, я вернулся в реальность, где с некоторым удивлением увидел одетых в явно боевую экипировку Мита, Мадару и Хашираму. «Эй, день!» – несколько удивленно договорил я, отметив, что девушки явно повзрослели. Мита-чан, не подскажешь, сколько тут прошло времени с момента моего последнего призыва?» «Добрый!» – как-то устало улыбнувшись сказала Мита. «А прошло», – задумалась она, – «чуть больше 2,5 лет. Пиздец, я конченый идиот. Практически на ветер выкинул 3 года. Надеюсь, Сора и Юми простят меня за то, что, можно сказать, бросил их. А ведь я обещал, что не брошу. Гребаный Ичия, гребаный мир феек. Знал бы, что так будет, ни за что бы туда, в ближайшем будущем, не сунулся, и плевать на магию с тем заданием. Близкие для меня важнее, чем остальные. Не ожидал вас здесь увидеть. Мадара-чан, Хаширама-чан», вздохнув и улыбнувшись, произнес я, посмотрев на них. «Что-то случилось, раз меня призвали?» «Да, война», вздохнув, сказала Мита, а Хаши и Мадара просто кивнули. «Вот как», нахмурился я. «И в чем же причина войны?» «Наши знания и биджу, которых мы смогли собрать здесь», ответила Мита. «Понятно», ответил я, и задумался над тем, что можно из нее извлечь. «Навыки рукопашного и оружейного боя, несомненно. Техники, нафиг, то, что мне нужно, у меня уже есть, а все остальное хлам. Хотя различные печати все же пригодятся, а то у меня их всего 2 штуки, Кибакуфуда и Макимана. Проверить в действии магию мира феек тоже можно. Предметы, как вариант, но не думаю, что тут есть что-то интересное. Хотя чакропроводящую сталь и бумагу изучить явно стоит». Кивнув своим мыслям, вернулся в реальность. «Что?» – спросил я, заметив, что девушки пилят меня взглядами. «Спасибо за подарок», чуть ли не хором сказали они, а я слегка удивился. Не думал, что эта троица, после того как подружится, а в том, что они подружатся, я был уверен, еще и секретами друг с другом поделится. Да ни за что», сказал я. «Честно сказать, не ожидала, что ты окажешься призывом». Спустя пару секунд тишины сказала Мадара, как-то по-новому меня осматривая. «Да я как бы тоже не ожидал, как ни в чем не бывало», сказал я. Чем заставил удивиться всю троицу? «Это как?» – спросила Хаши, остальные лишь кивнули. «Да вот так, до того как попасть в ваш мир, я скорее всего, одновременно с Мита-чан, использовал призыв. А так как контракта у меня не было, я должен был, как и Мита, отправиться в свободный поиск. Как итог, я переместился в этот мир и предстал перед Мита-чан. Хотя, если честно, я сам подобного не ожидал. Я пусть и не человек, но на призыв вряд ли тяну», вздохнув, пояснил я. «Да и один я такой в своем роде. Призвать кого-то помимо меня по контракту невозможно, попросту некого. Чего только не бывает», произнесла Мадара. «Ага», согласился я. «Так, ладно, что требуется от меня и когда будет сама война?» «Ну, война уже идет, а вот нападение на Узушия будет, судя по данным разведки, не раньше, чем через месяц. Что же да требуется? Нам бы не помешала помощь во время осады Узушия. Кто знает, что у них могут быть за сюрпризы», произнесла Мита. «Понятно», сказал я. «Тогда поступим так. Ты, Мита-чан, когда придет время осады, используй призыв и сразу же его отменяй. Я уловлю то, что ты хочешь меня призвать, и уже сам приду в ваш мир. Так ты не только сохранишь чакру, но и я смогу привести с собой еще кого-нибудь. Правда, в этом случае я могу минут на 30 задержаться. В общем, используй призыв заранее». «Хорошо», кивнула Мита. «Так и сделаю». «Вот и отлично», улыбнулся я. «Тогда позвольте пока что откланяться», сказал я и, махнув рукой, открыл Гарганту вглубь парка. И да, будьте внимательны к тылам. Верность – штука непостоянная. Впрочем, не мне вам об этом говорить, сказал я, входя в Гарганту. Спасибо, что вылечил этому. Услышал я голос Хаширамы перед тем, как Гарганта закрылась. Ни за что, сказал я и двинулся в свой мир. Мда, ну и денек сегодня. Вздохнув, подумал я, и перевел взгляд на мигающие системные окна. ХММ, интересно. Клоны скопировали все интересующие меня маги, а именно, ПА. Я не буду сейчас расписывать скопированную магию, так как это на данный момент бессмысленно. Кому интересно, что дает та или иная магия, используйте вики по ФТ, названия магии ниже, соответствуют названиям на вики. http://ru/fairytale-wiki.com, архив, принадлежащий Хибики Лиетису, каменные глаза, принадлежащие Эвергрин, крушение, принадлежащее Гилдарцу. Магия разрушения, принадлежащая Гудману Кубрику. Магия эффекта местности, принадлежащая Уаске. Магия нуллификации, принадлежащая Байрокрасе. Темное описание и Джутсу Шики, принадлежащая Фриду Джастину. Магия Титана, принадлежащая Макарову. Закон регресса, принадлежащий Дариату. Перевооружение, принадлежащая Эльзе. История мертвых, принадлежащая Найнхарту. Магия копирования, принадлежащая Близнецам. Клон попросил Люси призвать их. Команда Т, принадлежащая Брандиш. Скрытость, принадлежащая Якобу Лиссе. Зеленая магия, принадлежащая Вородусе Квину. Телепатия, принадлежащая Уоррену Рока. Магия гравитации, принадлежащая Весам. Клон попросил Юкина призвать ее. Магия персонификации, принадлежащая Макбиту Миднайту. Ковчег воплощения, принадлежащий Растераузу. Ну и напоследок, ковчег времени, принадлежащий Уртир. Мде многовато, а хотя, нормально, как там говорится, лучше пусть будет и не понадобится, чем понадобится и не будет. Так вроде бы, кивнув своим мыслям, стал разгребать окна дальше. Изученные артефакты, различная лакрима, эфирион, нужно было видеть лица совета, когда их эфирион исчез во вспышке белого света, очки ураганного чтения, честно спертые из магазина, измеритель волшебной силы, позаимствованный на складе рунных рыцарей, магический радар, честно свистнутые у Орина, магические наушники, также спертые из магазина, и магия цветов, какое странное название, также спертое в магазине, ХММ, ну и все. Больше интересных артефактов клоны не нашли. Далее у нас задание, а точнее то, что с него привалило. Получен титул «Король драконов». Победив прошлого короля драконов, вы по праву забрали этот титул себе. Эффекты. Аура дракона изменилась. Разумные, ощутившие вашу ауру, будут на подсознательном уровне ощущать ваше превосходство над ними, а драконы будут считать королем. Существа слабее вас, со слабой волей, обращаются в бегство, а существа с сильной волей начинают нервничать и сомневаться. Эффекты ауры не распространяются на существ сильнее вас и на тех, кого вы считаете союзниками. Отношения с королями драконов при встрече – враждебные. Ну, чего-то такого я и ожидал. Пыль пустоты ранг, божественный, используется для создания самовосстанавливающихся артефактов. При использовании в процессе зачарования, позволяет предмету самостоятельно восполнять энергию. Скорость восполнения энергии – 100 в секунду за каждую использованную песчинку. Восполняемая энергия может быть любой. Жесть, просто жесть. Нужно будет хорошенько обдумать, на что ее потратить. Книга навыка. Источник. Ранг. Божественный. Обучает навыку источник. Позволяет создать естественный источник любой доступной вам энергии. Вот прям-таки любой. Ну-ну. Как же, верю. Хотя зная систему МДА. Эликсир бессмертия ранг. Легендарный. Мифический эликсир, дарующий выпившему вечную жизнь. Эффекты. Останавливает старение. Повышает естественную регенерацию. Рука-лицо опасную мне, однако, штуку подогнали. Не задумываясь, изучаю это зелье и невольно зависаю. Да, ну и рецепт у этого зелья. Корень жизни, кровь бессмертного и янтарь. Я уже сейчас могу 7 штук этих зелий сделать. На большие корней не хватит, а все остальное достать вообще легко. Кровь использую свою, а янтарь материализую. Стоп, а я с помощью зеленой магии смогу вырастить эти корни жизни? Нужно будет попробовать. О, а вот и выход, как вовремя. Выйдя из Гарганты, я тяжело вздохнул и как-то не сильно спеша направился в сторону дома. Телефон пикнув, сказал, что дата и время были синхронизированы и что на дворе сейчас 7 мая 2011 года. Настроение резко упало, а в душе зародился страх, что Сора и Юми уйдут от меня, да и дети. Какой же я все-таки идиот. Чем ближе я приближался к дому, тем тяжелее мне становилось, да и ощущение аур как-то резко уменьшилось до 10 метров. Проглотив ком в горле, резко выдохнул и развернул ощущение аур на максимум. Дома все дома. Мама, папа, Иссей, Эми, Юми, Сора и две незнакомых мне ауры. Стало несколько легче, но паршивое чувство никуда не делось. Остановившись перед совсем не изменившимся домом, я переключил ауру на человеческую, тем самым давая им себя почувствовать, и не спеша пошел к двери. Не успел я и половины пути пройти, как входная дверь открылась и оттуда вышли в прямом смысле все. Что о них можно сказать? Иссей сами подросли и немного изменились внешне. Хотя, немного это можно сказать только об Иссее, а вот Прэми изменилась так, что, если бы не аура, не узнал бы. Немногим ниже Юми блондинка, с длинными до бедер волосами и синими, холодными, но прямо на глазах оттаивающими глазами. В общем, изменилась она не слабо. Родители, ну, тут вообще без изменений, хотя ходит без маскировки, значит, уже рассказали все Эми и Иссею. Да и отец без маскировки выглядит довольно необычно. Хищные черты лица, черные короткие острые волосы, жилистое телосложение, чуть выше меня ростом. Юми с Сорой внешне вообще не изменились, что, в общем-то, логично. Но не это сейчас важно, а то, что у них на руках сидят две, судя по запаху, одежде и внешнему виду, маленькие девочки. Простите, склонив голову, сказал я, и стал транслировать им, всем, все свои эмоции, которые на данный момент испытываю. Эмоции скажут все куда как лучше, чем слова. Простояв так почти минуту, я поднял голову и посмотрел на близких мне людей. У женской части семьи глаза на мокром месте и клубки эмоций, а вот мужская часть слабо улыбалась и фонила уважением. «Мде, братик», телепортировалась ко мне и обняла. «Ты же обещал, что больше никуда не уйдешь. Прости», грустно улыбнулся я и обнял ее в ответ. «Я и сам не ожидал, что меня столько времени не будет. Пойдемте в дом, там поговорим», улыбнувшись, сказала мама и направилась в дом. Неохотно отпустив меня, Эми последовала за мамой, а я подошел к Юми с Сорой. «Еще раз просите», грустно улыбнулся я. «Знаю, я дурак и вообще плохой человек, но все ж, договорить мне не дали палец Юми, накрывший мои губы». Подняв на них взгляд, увидел теплые улыбки. «С возвращением», одновременно сказали они. «Папи», смотря на меня, пискнула сидящая на руках Юми малышка. На глазах сами собой стали скапливаться слезы. «Да, малышка, я твой папа», тепло улыбнувшись, сказал я, протянув ей свою руку, за которую она ухватилась. «Как назвала?» «Эри», улыбнувшись, сказала Юми. «Красивое имя», улыбнулся я. «А ты, Сора?» «Юки», тепло улыбнувшись, сказала она, также держа на руках уснувшую малышку. «Снег или счастье?» «Да, ей подходит», сказал я чистую правду. «Малышке со светло-платиновыми волосами такое имя, на мой взгляд, подходит идеально». «Ну что, пошли в дом». «Идем», кивнула Сора и первая направилась к двери. Зайдя в дом и раздевшись, мы сразу же отправились на кухню, где уже собрались все остальные. «Ну что, Рэй, расскажешь, где два с лишним года пропадал?» — спросила мама, как бы невзначай держа в руках поварешку. «КХМ проще показать», — вздохнул я и, создав над столом иллюзию экрана, пустил по нему видео от моего лица, без системы, невидимо по умолчанию, начиная с того момента, как перенесся на полигон бригады и заканчивая возвращением в этот мир. «Э, и че?» — удивленно произнес Иссей, стоило названному попасть на экран. Эми, впрочем, от него не отставала. «Сам был удивлен, когда его увидел», — сказал я. «Гарганта?» — удивилась уже Эми. «Мде, анимешники, они такие». «Э-а», — сказал в прошлом анимешник. «Ага», — ответил я. «Именно она и послужила причиной, почему меня не было два с лишним года». Далее последовал переход в мир феек, битва с технологией, которая заинтересовала всех. «ХММ, я вроде бы уже говорил, но это приятно, когда за тебя волнуются, особенно если ты можешь чувствовать эмоции». Далее шел призыв в мир рулета, непродолжительный разговор и возвращение. «Для меня и суток не прошло с момента ухода», — грустно улыбнувшись, сказал я, развеивая иллюзию. «Разница во времени, она такая. Если бы Мита не призвала меня, я бы скорее всего вернулся куда как позже. Знал бы о такой разнице во времени, никуда бы не пошел. Да и теперь уже точно никуда, за пределы этого мира и мира рулета не пойду. В мире рулета время хотя бы совпадает со здешним. Как говорится, на ошибках учится, а на своих или чужих, неважно. Воцарилась несколько гнетущая тишина, которую я же и разрушил. Ну а теперь вы рассказывайте, что произошло, пока меня не было. Далее последовал небольшой рассказ, дополняемый практически всеми, о том, что происходило, пока я отсутствовал. Если кратко и ужать, то выходит следующее. Спустя пару дней после моего исчезновения, родители сделали так, что, судя по всем документам, я уехал учиться за границу и когда вернусь, неизвестно. Сайго и Сейеми, как мы и хотели, поступили в одну среднюю школу. Хех, судя по их словам, они так и не узнали, что Сайго необычный человек. Эми после моего ухода несколько замкнулась в себе и стала своего рода ледяной королевой, а уже после, чтобы отвлечься, стала фотомоделью одежды. И судя по словам остальных, она стала ну очень популярной. Придется усилить за ней наблюдение, мало ли что. Иссей меня тоже несказанно порадовал. Он не только не прекращал тайком наблюдать за сестренкой, но и тренировки не забрасывал. Даже, судя по его словам, увеличил их количество, особенно после того, как родители рассказали им правду. Родители все так же шифруются под обычных людей. Ну а Юми с Сорой последние 2 года только малышками и занимаются. Понятно, улыбнулся я, осталось сделать вас гораздо сильнее, чем вы есть сейчас. В смысле, не поняла мама, в прямом, вздохнул я, в этом мире довольно много сильных существ, никогда не знаешь, с кем или чем придется столкнуться. Именно поэтому, чтобы лишний раз не волноваться, нужно сделать вас гораздо сильнее, чтобы вы сами, в случае чего, могли дать отпор. Ну, мы вроде и так не слабые, сказал отец, посмотрев его статус. Я невольно фыркнул. «Бать, не смеши, а? Ты за эти 2 года вообще сильнее не стал? 2 уровня. 2 года. Я понимаю, Юми с Сорой с малышами сидят. Но ты-то, даже мама, и то стала сильнее. Не намного, конечно, 19 уровней, но стала. Вот представь на секунду, что, допустим, нынешние владыки демонов станут нашими врагами, ты сможешь одолеть их. Сомневаюсь. Я, конечно, их вживую не видел, но, судя по информации, они отнюдь не слабаки, будто ты сможешь их победить», — буркнул батя, а после, явно что-то вспомнив, чертыхнулся. «Совсем о твоих механизмах забыл. Это еще что?» — кивнул я. «Ты мои способности со счетов не сбрасывай. Кстати, о способностях. Юми, Сора, вы ничего необычного не замечали? Ну, какая бы погода на улице ни стояла, нам не было ни жарко, ни холодно», — произнесла Сора, а Юми кивнула в знак согласия. «Мда», вздохнул я и материализовал 2 самых обычных кухонных ножа. «Порежьте себе не сильно кожу», — попросил я. Пожав плечами, Юми с Сорой выполнили то, о чем я просил. Как итог, царапина Юми, вспыхнув золотистым огнем, исчезла, а Сора вообще не смогла себя порезать. «Регенерация фениксов и Ира», — сказал я. «Хотя у тебя, Юми, только регенерация, так как у тебя, увы, нет ни чакры, ни ряцу, чтобы Ира работала. Хотя я удивлен, что вы до сих пор не узнали, что они у вас есть. Кстати, раз уж пошла пьянка», — сказал я и создал теневых клонов за спинами родных, которые за пару секунд передали им, в зависимости от наличия энергии Регины и Ира. «Теперь мне будет несколько спокойней». «Стоп, так это ты 2 с лишним года назад напал на фениксов?» — удивленно спросила мама. «Ну да, мне была нужна их регенерация», — ответил я. «Стоп, а ты откуда об этом знаешь?» «Не думал, что фениксы будут рассказывать о том, что их, мягко говоря, попинали. А даже если и будут, вряд ли это уйдет за пределы ада. Как откуда?» «От кицуны и никомат, которые обращены в демонов и служат им. Как ни в чем не бывало», — сказала мама. «Ты что, думал, если их обратят, они разорвут свои старые связи?» «Наивный. Да некоторые девушки, по своей воле, не сопротивляясь, становятся демонами, чтобы следить за ними и сообщать ту или иную информацию. Да и не только у демонов есть наши девушки. Да чего уж там, по одному шпиону да везде есть», — несколько гордо сказала мама, а я завис. «Твою мать, о чем-то подобном я как-то вообще не задумывался. Правду говорит, наивный. В каждой, что-то сомневаюсь, что ваши шпионы есть в бригаде», — сказал я. «С чего я так решил? Все просто, если бы там был шпион, информация по ее членам по-любому бы утекла вовне, а это значит, узнали бы и о Сайго. А раз родные не знают о Сайго, значит, шпиона там нет. Логика. Что есть, то есть», — ответила мама. «Попасть туда у нас так и не получилось. Да чего уж там, мы даже где их база находится не знаем. Еще бы, учитывая, сколько над ней барьеров висит, я бы удивился, если бы вы нашли ее. Хотя я удивлен, как за столько времени информация о ее месте нахождения не утекла вовне. Невольно хмыкнул я. А ты, судя по всему, не скажешь, да, посмотрела на меня мама. Увы, но нет. Если эта информация еще не общедоступна, значит так нужно. Да и я вообще не в курсе, что там в организации происходит, ответил я. Хотя судя по тому, что нежить там до сих пор и вполне себе цела, все в порядке. Братик, а покажи свои ушки и хвосты, произнесла сидящая рядом со мной Эми. Улыбнувшись, выпускаю все хвосты и ушки, мягкие, произнесла она, обхватив руками два хвоста. Немного подумав, протягиваю один хвост Эри, протянул бы Юки, но она до сих пор спит. Тя, обхватила Эри ручками хвост. Кстати, а какая у меня история, где я учился и т.д., спросил я, играя хвостом с Эри. Ну, скажи, что учился в Америке. Мы никому не говорили, где ты конкретно учишься, ответила мама. Тогда уж лучше в России, о ней я знаю куда больше, чем об Америке, сказал я. На то мы порешили. Оставшийся вечер мы болтали на отвлеченные темы и рассматривали журналы, в которых есть снимки сестренки. Королева, вот что я могу сказать, просмотрев все снимки с ней. Остальные девушки, снимающиеся в журнале, тоже довольно красивые, но до сестренки, по факту, не дотягивают. Хотя на вкус и цвет товарища нет. Несколько часов спустя, еще раз простите меня, грустно улыбнувшись, произнес я, лежа на кровати и прижимая к себе Юми с Сорой. Простите, что не был рядом, когда был нужен. Будь у меня возможность изменить прошлое, я бы несомненно никуда не пошел и остался бы с вами. Простым простите не отделаешься, мурлыкнула Юми и впилась мне в губы страстным и жадным поцелуем. Оха, это где ты так целоваться научилась? Наигранно нахмурился я. Уж не изменяла ли ты мне, дурак? Буркнула она и уперла свой острый кулачок мне в ребра. Нет, конечно. И, смутившись, стала фонить эмоциями в сторону Соры. Да ну на, неужто? Ха-ха, жесть. Походу, пока меня не было, Юми с Сорой не слабо так продвинулись в отношениях между собой. Эмоции что Соры, что Юми, направленные друг на друга, как бы намекают. Ну вы даете, только и сказал я, улыбнувшись. Чем заработал резкую вспышку смущения у обеих. Ладно, хоть не с мужиками, а то, боюсь, мир не досчитался бы этих индивидуумов. Надеюсь, Эми-то вы не совратили? Ответом мне была еще более сильная вспышка смущения. Жесть. И что мне с вами теперь делать? Любить, холить или леять? Смущаясь, спросила Сора. И так же, как и Юми, поцеловала меня. Это можно, а заодно кое-что проверим. Оскалился я и, кувыркнувшись, навис над ними. Накидываю на комнату своеобразный барьер тишины, не пропускающий звуки вовне, выпускаю хвосты, создаю поток и направляю его на управление ими. Следуя моей задумке, хвосты начинают легонько ласкать кожу девушек, а я стягивать с них нижнее белье и поочередно покрывать их поцелуями. Начало. Лайма, клубнички, лимона, кому что. Хотевшие было начать раздевать меня в ответ девушки нащупали только кожу, так как я просто снял ее через инвентарь. Не отрываясь от них, создаю клона, чтобы закрыл дверь в комнату. Как только клон развеялся, я вновь навис над ними и невольно оскалился. Интересно, каково это будет? Создаю еще один поток, сосредотачиваюсь и создаю полноценного теневого клона, которого сразу же берет под контроль поток. Что за полноценный клон? Все просто. Это практически обычный теневой клон, с той лишь разницей, что он полностью повторяет мое тело. Да, органы, кровь и так далее, все это у него есть. Да, это теневые аналоги, созданные чуть ли не на клеточном уровне, но из-за этого он также физически силен, как и я. Его куда как сложнее развеять, чем того же древесного клона. Ну, и стоит такой клон миллион чакры минимум. А уже если установить с ним союз, он и вовсе станет практически бессмертным. Единственное, что его может развеять, это либо располовинивание, либо потеря головы, все остальные раны он легко восстановит. ХММ, какое необычное чувство, смотреть сразу с двух направлений, да еще и глазами себя клона. А вот ревности к себе клону нет вообще. Он это я, просто в другом теле. У нас одно сознание, но разные тела. В общем, несколько необычные, но не отрицательные ощущения. Устанавливаю с клоном союз и переключаюсь на Юми. Клон же берет на себя Сору. МММ, Какие, однако, у Соры с Юми эмоции, Шик, не особо задумываясь, одновременно склоном начинаем излучать слабенький свет наслаждения, что практически сразу же отразилось на Юми с Сорой. От каждого нашего с их телом контакта, уровень возбуждения рос чуть ли не в геометрической прогрессии. Поерзав подо мной, Юми довольно резко поменялась со мной местами и развернулась, тем самым образовав позу 69. Невольно улыбнувшись, начинаю ласкать ее изрядно намокшую киску. Юми, впрочем, тоже просто так не лежала и начала ласкать меня в ответ. Глянув на клона с Сорой со стороны, увидел, как клон делает Соре куни. Хотя я и так в реальном времени вижу все глазами клона, но смотреть своими глазами как-то лучше. Заметив мой взгляд, Сора довольно мило покраснела и шибанула клубком различных эмоций, в котором смущение было больше всего. Немного подумав, трансформирую язык в лисий и проникаю им в киску Юми. Клон, впрочем, сделал то же самое, разве что язык он изменил посредством клонирования, трансформироваться он, как я, увы, не может. Мысленно улыбнувшись, решаю попробовать еще кое-что, следуя знаниям, аккуратно используя магию Титана увеличиваю как длину, так и размер языка. Как итог, язык моментально достиг ее матки, и она от неожиданности сжавшись обильно кончила, немного забрызгав мне лицо. ХММ, несколько непривычно и неудобно иметь такой язык, но чего только не сделаешь для девушки. Оха, томно вздохнула Юми. А это что за окно? Инкуб, пассивный уровень. Макс, занимаясь сексом, вы так или иначе привязываете своего партнера к себе. Увеличивает получаемое вами и вашим партнером удовольствие от секса в два раза. Вы интуитивно ощущаете то, чего хочет ваш партнер. Значительно увеличивает либидо и выдержку. Увеличивает количество вырабатываемых вами феромонов в 4 раза. Понижает расход выносливости во время секса в 4 раза. Увеличивает скорость восстановления той или иной энергии во время секса на 100%. Непереводимый набор слов «бля» чуть язык не откусил, вернул в норму, на пару секунд, появилось желание убиться головой об стену. Нет, сам навык очень даже полезный, особенно для меня, но, нафига мне еще больше феромонов, на меня и так чуть ли не все смотрят, когда я по улице иду, а теперь, я даже боюсь представить, что будет теперь. В общем, стоило мне прочитать, что написано, как что-то неуловимо изменилось. Вернувшись в реальность, увидел как-то странно смотрящих на меня Юми с Сорой. «Что?» – спросил я. «Мне кажется, или ты как-то изменился?» Склонив голову к плечу, спросила Юми. «Такое чувство, словно ты стал лучше во всем, непонятное чувство». Сора на ее слова просто кивнула и перевела взгляд на клона, которому также передался этот навык. Хотя как он будет вырабатывать феромоны, вопрос еще тот, есть такое. Несколько грустно улыбнулся я. «А в чем именно я стал лучше?» «Вы узнаете на себе», — сказал я и, оскалившись, поменялся местами с клоном, оказавшись рядом с Юми. Раздвинув ее ножки, я не церемонясь проник в ее киску и моментально достиг матки. Стоило мне полностью войти в нее, как Юми довольно сильно рефлекторно сжалась, а я ощутил куда как большее удовольствие, чем раньше. Хотя, судя по блаженному лицу Юми, не я один. Подождав пару секунд, начинаю двигаться, постепенно увеличивая скорость. О, вот и клон с Сорой приступили к сладкому. Черт, мне передаются все ощущения, что испытывает клон. Да и мои ему, походу, тоже. Как-то не подумал об этом. Впрочем, так даже лучше, наверное. Быстрее до пика доходить буду. Кстати, насчет пика, нужно не забыть не кончать вовнутрь, а то еще малыша заделаю. Клону-то хорошо, он чисто биологически не сможет ребенка сделать. Или сможет. Почему-то вспомнился титул первый. Переглянувшись с клоном, мы тряхнули головами и решили не рисковать, мало ли что. По мере наращивания темпа, я задумался о том, а сработает ли фича с накачкой спермы чакрой. Помнится, читал я в прошлом фиг, где чтобы предотвратить оплодотворение, шиноби перед тем как кончить, напитывали сперму чакрой, тем самым, якобы убивая всех головастиков. Не буду рисковать, потом как-нибудь проверю. Посмотрев на стонущую от удовольствия Юми, я сам ощутил очень даже не слабое удовольствие, вот что значит ушел в себя. Немного подумав, решаю попробовать повторить тот же трюк, что с языком, но на этот раз уже с членом. Сосредотачиваюсь и медленно его увеличиваю. Ох, выдохнула Юми, ощутив изменения. Не знаю, почему, но я как-то неосознанно ускорился и каждый раз стал касаться ее матки. Интуитивное ощущение, скорее всего, А раз так, то, судя по всему, Юми любит пожестче. Протяжно застонала и задрожала лежащая рядом Сора. Спустя какое-то время, покинув влагалище, финишировали и мы с клоном. Пэа, каким образом финишировал клон? На ваш выбор. Отдохнув пару минут, мы приступили к новому кругу. Чую, будет еще одна бессонная ночка. Конец. Лайма, клубнички, лимона, кому что. На следующий день, утро, проснулся я, как и всегда, рывком, закрыв пресловутое окно, говорящее о полноценном сне, и посмотрел на спящих с блаженными улыбками на лицах девушек. Да, не ожидал от них такой прыти, видать, долго копили-терпели. Невольно улыбнувшись, использую на них исцеление Грааля и скачком переношусь в середину комнаты. Посмотрев на Юми с Сорой, увидел, как они, потеряв меня, прижались друг к дружке. Улыбнувшись на сию картину, быстренько оделся в домашнюю одежду и двинулся в ближайшую ванную, откуда, быстро приняв душ и умывшись, двинулся в сторону кухни, где, судя по ауре, хлопотала мама, а вот и с сесами уже нету, ушли в школу, да и бати тоже нету. А, ну да, время-то 12 часов, доброе утро, сказал я, входя на кухню. Доброе, улыбнувшись, сказала мама, и, посмотрев на меня, замерла. Что-то не так, невольно улыбнувшись, спросил я, прекрасно понимая, что к чему. Нет, ничего. Смутившись и отвернувшись, сказала она. А может, не все так плохо с этими феромонами? Если теперь все так будут реагировать, то это будет раздражающе весело. Хе-хе. Чем думаешь заняться? Ну, думаю сходить на базу бригады. Интересно, что там происходило за время моего отсутствия. Да и офис сказать, что я вернулся, тоже стоит. А пока хожу, отправлю клона утрясать дела со школой, в которой учится и с сейсами. Ну а после займусь вами, ответил я. Нужно сделать вас сильнее, и чем раньше, тем лучше. И каким образом ты сделаешь нас сильнее? Поинтересовалась мама, накладывая в тарелку рис. Улучшу ваши тела, научу использовать некоторые способности, ну, и еще что-нибудь придумаю, сказал я. Приятного аппетита. Улучшишь тела, а это не опасно? Спросила мама. Ну так я сначала на ком-нибудь другом попробую, а потом уже вами займусь. Пожал я плечами. Мало, что ли, в мире всяких уродцев. Эха, делай, что хочешь. Вздохнула мама. Только будь осторожен. Хорошо, ответил я. Не спеша поев и попив чай, я создал полноценного клона, чтобы он утряс дела со школой, а сам отправился в ближайший магазин. Нужно пополнить запасы пирожных, да и офис печенек купить. Как я и думал, после увеличения феромонов внимание ко мне стало куда как больше, напрягает. Расплатившись с жутко смущающейся продавщицей, я уже хотел было переместиться в холл бригады, да не успел, засигналила чуйка, что без маскировки туда перемещаться не стоит. А раз так, надеваю плащ со шляпой и переношусь. Оказавшись в холле, сразу же увидел и почувствовал каких-то явно левых, все осматривающих, личностей, среди которых были как люди, так и демоны. Да и вообще в замке довольно много незнакомых мне элементов. Нахмурившись и немного подумав, отдаю стоящим словно статуи мертвым, найти и подавить, задержать незваных гостей, за исключением знакомых и тех, кто относительно часто появлялся здесь с момента моего ухода, за несколько секунд до этого. Зал совещаний, взгляд со стороны, то есть вы хотите нанять нас, чтобы мы помогли вам свергнуть владык демонов? Спросила сидящая во главе большого стола маленькая девочка. Все верно. Поправив очки, сказала загорелая девушка с темно-коричневыми волосами. Очередные демонические дрязги. Фыркнул сидящий напротив говоривший мужчина с черными волосами и копьем в руке. И это мне говорит чел. Ответить девушке не дали, неожиданно для всех ожившие статуи, стоящие у стен зала. Что происходит? Какого? Спросил мужчина, как и почти все присутствующие, вскакивая со стульев. «Офис сама, что вы?» – спросил было парень, но в ответ получил. «Вернулся», – произнесла сидящая за столом девочка и, слабо улыбнувшись, перевела взгляд на входную дверь. Взгляд со стороны. Конец. Войдя в конференц-зал, я увидел тех, кого не ожидал здесь увидеть, а именно, фракцию героев во главе с Цаа-Цаа и фракцию старых владык. Помимо них, в зале также были офис, Влад с Мишей и пресловутая группа Вали, Курака, Артур Пендрагон, Лев Фей Пендрагон и Бика, а вот самого Вали я почему-то не вижу. Окинув взглядом присутствующих более детально, заметил стоящую в углу Лафали Юри Хавейн, что, Так, забудем пока о ней. Я вернулся, произнес я, глядя на офис. С возвращением, легонько улыбнувшись, сказала офис. Че чудовище, неожиданно произнес довольно сильно побледневший Цао. Чего это он? А точно, он же вроде может видеть потенциал разумных. Занятно, пожалуй, немного поиграю с ними. ХММ, кучка тронутых людишек и никчемные демонята, занимательное сборище. Издал я смешок, не думал, что так скоро встречусь с вами, человечками, решившими уничтожить сверхъестественный мир и не способными понять, что это невозможно, и никчемными демонятами, просравшими в прямом смысле все. Чего же вы ждете? Уничтожители сверхъестественного, вот же, перед вами те, кого вы хотите уничтожить. Чего вы ждете? Неужели решили заключить союз со своими целями? А вы, никчемные демоны, небось, пришли нанять нас, чтобы мы помогли вам победить узурпаторов или, может, решили клянчить у офис силу? Мусор. Неудивительно, что вас выперли из ада. Да что ты знаешь? Гневно воскликнул Криус Риасмодей, ткнув в меня пальцем. Я, да уж явно больше, чем ты, ничтожество, с какого-то перепугу решившие, что он законный правитель ада, фыркнул я. Это же надо, во время своего правления не заметить того, что демоны тупо вымирают. Что, да как ты, чуть ли не брызгая слюной закричал он и метнул в меня довольно сильное копье тьмы. Следуя знаниям, использую магию нуллификации, не шелохнувшись, отражаю копье обратно в Асмодея. И это потомок Асмодея, произнес я, как и остальные, глядя на словившего свое же копье и впечатавшегося в стену Асмодея. С возвращением, господин, произнес влетевший в зал Кел, чем не слабо так шокировал практически всех присутствующих. И тебе привет, Кел, невольно улыбнувшись, сказал я. Тебе, кстати, подопытные не нужны, как бы невзначай спросил я, мысленно попросив его подыграть, а большая часть присутствующих побледнела. Подопытные, разумеется, нужны, произнес Кел, осматривая присутствующих. Подопытных много не бывает, а уж таки интересных, как вот этот молодой человек с копьем и вот эта подгорелая дама с посохом, тем более. Можно их забрать? Спросил он, как бы невзначай покрывая руки очень холодным туманом и создавая легкий вихрь вокруг себя. Да пожалуйста, мне они не нужны. А тебе, офис-чан? Спросил я, повернувшись к ней. Нет, забирай, ответила офис, а в глазах-то чертики пляшут. В следующий миг произошло несколько событий. Кел поднял руки над собой, за его спиной появилось несколько ледяных стрел. Группу Цао накрыл непроглядный туман, а когда он развеялся, на месте уже никого не было. Демонята, взбледнув, максимально быстро, не забыв забрать с собой Асмодея, исчезли телепортом, а нежить стала возвращаться на свои места. Да, и как этих идиотов-неудачников только земля носит, усмехнувшись, вопросил я, снимая с головы шляпу. «Привет, Влад, Миша, хы-хы, здоров, Рэй», — поднял руку посмеивающийся Миша. «Хай, давненько тебя, да и Сайго не было», — улыбнулся Влад. «Ну еще бы Сайго тут бывал, это же я его каждый раз сюда переносил». «Да, заблудился на дороге жизни», — махнул я рукой. «Что же до Сайго, он вообще с магией не в ладах, да и телепортироваться он по той же причине не умеет. А у вас тут как, что новенького?» — спросил я, садясь за стол. «Да все так же», — махнул рукой Миша, — «наемничаем потихоньку, принимаем новеньких, вон, кстати, у стены последнее пополнение, довольно интересное, должен признать, пополнение, вот как», — произнес я, и посмотрел на стоящих у стены, а точнее на женскую версию Вали, а в том, что это она, я уверен, да и статус как бы прямо об этом говорит. Имя: Ями Люцифер, титул: Хакурёку, раса: демон, человек, вид: высший, пол: женский, возраст: биологический, 17, сознательный: 15, уровень: 437, класс: маг, специализация: тьма, уровень сил: 6b, статус: в норме, наложенные эффекты: нет, болезни: нет, заметки: ХММ. Стоп, это что получается, моя Ири приходится Ями двоюродной бабушкой, мде, интересно. Хакурёку, Никамата, Макака и два человеческих мага. Занятная группа. Эй, я Гиббон, а не Макака, вставил Бика. Оно и видно, улыбнулся я. Кстати, чуть не забыл. Держи, Хакурёку, просили передать, сказал я, кинув ей медальон Люцифера. Что это? Поймав медальон, спросила Ями довольно красивым голосом. А ты нечего не чувствуешь? Удивленно спросил я. Я меня, от амулета исходит аура, «Похожая на твою ня», — сказала Курока, а я просто кивнул. «Мм, а кто просил передать?» — спросила она. «Первая Люцифер», — улыбнувшись, сказал я чистую правду. «Че что?» — опешила она. «Впрочем, не она одна, но она же мертва, или тебя в прошлом попросили передать? Если последнее, то почему мне?» «Без комментариев», — невольно улыбнулся я. «Придет время, и ты все узнаешь. Ладно, пойду я, если появится работа, офис Чан, дай знать». «Хорошо», — кивнула офис. «А, чуть не забыл, вот, достал из инвентаря несколько упаковок различного печенья. Приятного аппетита». «Спасибо», — улыбнулась она. «Ладно, Влад, Миша, до встречи», — сказал я. «Кел, можешь быть свободен, если еще раз явятся подобные прошлым личности, дай знать». «Ага, давай, да будет так», — было мне ответом. Кивнув группе Ва, Ями скачком переместился домой. После ухода ГГ, конференц-зал. «ММ, а кто это был?» — спросила Курока. «Самый первый член организации, а также один из сильнейших ее членов», — ответила офис и откусила печеньку. «Понятно», — дернула хвостами Курока. «А кто он по расе? А то я его ауру вообще не смогла почувствовать, словно бы его и не было здесь. Я и сама не знаю, кто он, по крайней мере, теперь». Чему-то улыбнулась офис. «Могу лишь сказать, что он может стать кем угодно». «Доппельгенгер?» — спросила Ями. «Нет, он нечто большее. Примечание к части. Ну, как-то так, глава писалась частями с большими промежутками во времени, так что возможны ляпы. Извиняюсь за задержку, ни настроения, ни времени писать не было. Разбирать скопированную магию буду в следующей главе. Ну, и со следующей главы, плюшкопад практически заканчивается, осталась парочка механизмов и все. Что-то я реально перебрал с количеством способностей. Со следующей главы начинается социалка и все остальное. До канона еще пара глав, раньше по-любому не смогу. Арты. Отец ГГ, без маскировки, https://vk.comp/102.716.1421.456.239.159. Сестренка ГГ, Хёдэми, https://vk.comp/102.716.1421.456.239.160. Курока, https://vk.comp/102.716.1421.456.239.161. Ями Люцифер, https://vk.comp/102.716.1421.456.239.162. Альтайм текст проверил. Глава 9. Глава 9. На следующий день. Раннее утро. Занятно. Подумал я, лежа на шезлонге и смотря на парящий передо мной, не слабо так отличающийся от своего оригинала, архив. В чем он отличается? Ну, как сказать, во всем. Передо мной, в отличие от оригинального заклинания, висит вполне себе ультратонкая полупрозрачная черная плазма, по бокам от нее находится еще по одному экрану, а на небольшом расстоянии от самой плазмы парит такая же черная полупрозрачная, вполне себе обычная, клавиатура. Но не это меня удивило больше всего, а то, что на экране плазмы отображается какая-то лютая, урезанная, семерка. Точно такая же панель пуска, такой же рабочий стол, да все такое же, с той лишь разницей, что тут напрочь отсутствуют, со всеми вытекающими, панель управления и прочая откровенно ненужная хрень. Хотя внутри она тоже отличается, но не слишком сильно. Например, в моем компьютере два диска. Первый называется «Разум». На нем записана вся известная и рассортированная по категориям, подкатегориям и папкам, информация. Например, книги, языки, магия, фильмы и т.д. У каждой категории есть подкатегории. Например, у книги, манга, фанфики, комиксы, сочинения, художественная литература и т.д. В общем, все рассортировано, куда нужно. Помимо этого стоит отметить, что тут, к счастью, есть довольно гибкий поиск, изменяющийся от категории к категории. Что же до второго диска, называется он просто буфер и служит эдакой постоянной рабочей зоной, в которой происходят все основные манипуляции. Например, чтобы кому-то передать нужные знания, я должен эти знания из разума перекинуть в буфер, обработать их и сжать в своего рода архив, который, собственно, и передается в разум реципиенту. Однако удобно сей архив сделан. Можно заранее создать нужные архивы с той или иной информацией, а после, когда будет нужно, передать. Да и судя по знаниям, такой способ передачи вообще безболезнен, так как неважно, сколько в архиве будет информации, она будет автоматически, можно сделать таймер, извлекаться с такой скоростью, с какой способен работать мозг. В общем, как я и думал, очень полезный навык. Закрыв архив, я создал парочку потоков сознания и принялся разбираться в темном писании и джутсу Шики. Стоит состряпать вокруг дома какой-нибудь барьер, а то вокруг вообще нет никакой защиты, ходи не хочу. В ходе анализа воспоминаний Фрида и полученных знаний, решил не изобретать велосипед и сделать самый обычный ограничивающий барьер. Заранее стоит отметить, что темное писание и джутсу Шики – вообще лютая магия. Просто потому, что это не совсем магия. Согласен, странно звучит, но как есть. Если проще и не заморачиваться, то эти письмена состоят из антимагических частиц, которые просто-напросто, в большинстве своем, способны игнорировать магию, расщепляя ее. То есть созданный с помощью писаний барьер, если правильно указать правила, станет непреодолим как для магии, так и для физических воздействий. Отсюда возникают вопросы, а что будет с чакрой и как она будет вести себя с подобным барьером? Но об этом позже. Нужно сначала написать сам барьер, а уже после проверять, что к чему и почему. Кивнув своим мыслям, поднялся с шезлонга и направился к границе нашего участка, где, не заморачиваясь, следуя знаниям, стал писать несколько продвинутую версию барьера. В этом варианте сначала наносится рабочий контур, а уже после, где нужно, внутри барьера пишутся правила. Занятно, мое темное писание не как у Фрида, черно-фиолетовое, а черно-золотое. Окружив дом барьером и замкнув его, я зашел в гостиную и, временно убрав ковер, принялся создавать таблицу правил. Барьер могут пересечь обычные люди, не маги и не чакраюзеры, и перечислил всех родных и близких. Гравитация постоянно, гэдсонст. Пропускать энергетические атаки, исходящие изнутри барьера, но не пропускать извне. Не пропускать извне что-либо ниже или выше плотности воздуха относительно окружающей температуры. Думаю, пока хватит. Теперь нужно как-нибудь все это добро проверить. Озадачившись вопросом «как», решил пока проверить на себе. Активировав стелс, я подошел к границе барьера и просто пульнул слабенькой молнией в ближайший фонарный столб, лампочка на котором как не работала, так и не работает. Как итог, молния без проблем прошла через барьер и врезалась в столб. Кивнув, использую на ближайшем камушке магию гравитации, нифига. Руны барьера на пару мгновений проявились и все. Походу, работает. Тяжело вздохнув, я вышел из барьера и запустил в него еще одной молнией. Как итог, молния врезалась в появившиеся в воздухе руны и чуть ли не мгновенно исчезла. Отлично. А теперь чакра, создаю обычный расинган и, подойдя к барьеру, наношу удар. Как итог, расинган врезался в появившиеся руны и сразу же пошел в разнос. Шикарно. Удовлетворенно кивнув, я без проблем его пересек. Все работает. Осталось как-нибудь проверить оставшиеся правила, но это позже. Немного подумав, решаю обкатать остальную магию, скопированную в мире феек. Кивнув своим мыслям, скачком переношусь к парковому подземелью и сразу же захожу в него. Так с чего бы начать? Крушение Гилдерца. Прокручиваю в голове полученные по ней знания, сосредотачиваюсь, вкладываю ману и просто и без затей наношу удар по земле перед собой. Мгновение, и прокатившаяся по земле ударная волна в прямом смысле взрывает землю после себя. Причем, что интересно, взорванные фрагменты имеют различные прямоугольные или квадратные, почти ровные, формы. Ну-ка, а как подействует на энтов? Вновь концентрация и удар в сторону бредущего куда-то энта. Вновь ударная волна, вновь взрыв земли и энт, как и земля, разлетается на почти ровные фигурки. Опасная магия даже очень. Кстати, насчет Гилдерца и этой магии, нифига ее не нужно контролировать, в смысле, она не активна постоянно, она активируется по желанию. Гилдерц ради веселья говорил, что эту магию нельзя выключить и что ее сложно контролировать. Он сам, когда было нужно, активировал ее, чтобы что-нибудь случайно разрушить. Магия разрушения Гутмана Кубрика. Опять прокручиваю в голове полученные по ней знания, сосредотачиваюсь, вкладываю ману и использую на ближайшем энте. Как итог, по бокам от энта появилось два черно-золотых круга, на теле энта стали появляться фонящие не моей маной вспышки, а в следующий миг он взорвался. Ась, это как так, он не улетел, как было в аниме, а взорвался капитально, так только щепки остались. Странно, в воспоминаниях Кубрика, его враги только отлетали, но никак не взрывались. Может, это только инты или мобы в подземельях взрываются. Нужно будет проверить на разумных вне подземелий. Магия эффекта местности. Повторяю про себя полученные по ней знания, сосредотачиваюсь, вкладываю ману и активирую. Кстати, чуть не забыл, знания по магии мира фейк у меня не только от самих навыков, но и от их владельцев. С помощью манипуляций памятью посмотрела их память. Мгновение, и я, взяв местность под контроль, в прямом смысле начинаю чувствовать все подземелье. КХМ, косяк, перебрал с вложенной маной. Мысленный посыл, и гравитация в подземелье становится низкой. Деревья, листья, энты, все начинает взлетать вверх. Меняю полярности, все, что взлетело, довольно шустро устремляется вниз, буквально впечатываясь в землю. Шикарно. Немного подумав, решаю провести еще один тест. Сосредотачиваюсь на определенной местности и пытаюсь изменить только ее. Мысленный посыл, и земля в выделенной мной области покрывается трещинами, из которых начинает вырываться лава. Отлично. Прекратив поддерживать магию, перехожу к следующей. Магию нулификации, позволяющую обнулять или перенаправлять, наверное, любую магию, я проверил еще на базе бригады, при помощи Криусрия. Так что ее пропускаем. Темное писание и джутсу Шики тоже пропускаем, так как их я проверил ранее, когда ставил вокруг дома барьер. Титан Макарова. Ну, его я вроде тоже проверил, увеличивая определенные части тела. Хотя я не увеличивал тело полностью, нужно исправить сей конфуз. Как и в прошлые разы, прокручиваю в голове полученные по ней знания, сосредотачиваюсь, вкладываю ману и активирую. Мгновение, и я начинаю довольно быстро увеличиваться в размерах. ХМ, думаю, хватит, вымахал настолько, что довольно высокие деревья подземелья оказались у меня на уровне пояса. И ведь я знаю, чувствую, что эти размеры еще далеко не максимальные. Интересно, а максимум роста вообще есть, учитывая, что у меня мана, в отличие от Макарова, бесконечна. А он, стоит отметить, вырастал до пары сотен метров, когда сбивал корабль сердца гримуара на острове Тенрю. Ухватившись за одно из деревьев, я без проблем и какого-либо сопротивления вырвал его вместе с корнями. Статуя Иманорама в скобках, после силы красуется шестизначное число, начинающееся на 6. Вернувшись в нормальные размеры, перехожу к следующей магии. Закон регресса Дариата. Его я здесь вряд ли смогу проверить, так как в подземелье все исчезает и появляется, обновляется, после входа-выхода. Не думаю, что получится хоть что-нибудь уменьшить или вернуть в прошлое, которое вряд ли у объектов в подземелье существует. А значит, оставим проверку на реальность. Перевооружение Эльзы. Ну, лично мне оно нафиг не сдалось, у меня инвентарь есть. Брал я его для близких, у них-то подпространственного кармана, где можно и нужно таскать полезные вещи, нет. Магия копирования близнецов. Ну, тут, думаю, и так все понятно. Позволяет перенять внешности способности кого угодно. Немного подумав, ради интереса принимаю внешность Юми. Мгновение, и прокатившаяся по телу волна тепла говорит о конце трансформации. Поднеся руки к лицу, увидел тоненькие женские ручки с длинными ногтями. Тут стоит отметить, что сей навык был изменен под действием пустоты, из-за чего исчезло ограничение по времени, в течение которого можно находиться в той или иной форме, а также исчезло ограничение на количество хранимых одновременно форм для трансформаций. Отменив трансформацию, продолжил изучать и проверять магию. Команда Тебрандиш, подняв с земли небольшой камушек, использовал на него увеличение. Мгновение, и у меня в руках покоится камень размером с человеческую голову. Использую уменьшение, и он вновь становится маленьким. Работает, отлично. Скрытность якобы лисья. Прокручиваю знания и активирую. ХМ, визуально ничего не изменилось, хотя, судя по логу, мана равномерно тратится. Войдя в лес и подойдя к стоящему ко мне спиной энту, обошел его. Как стоял, так и стоит, на меня вообще не реагирует. Завис что ли? Отменяю, скрытность, и он, моментально среагировав, наносит удар. Понятно. Использую крушение и расщепляю его на кубики. Зеленая магия Варада Секвина. ХМ, интересная магия. Поднеся руку к лицу, сосредоточился и попробовал вырастить на ладони корень жизни. Мгновение, и из центра ладони и вправду довольно быстро вырастает корень жизни. Как? Магия. А если на самом деле, то чтобы вырастить что-то, нужно знать, как это что-то выглядит, и понимать, что это. Что такое корень жизни, я знаю и понимаю благодаря алхимии, так что, думаю, проблем с выращиванием травки у меня не будет. Телепатия у Орина Рока. Ну, тут, думаю, не нужно ничего объяснять. Чтение и передача мыслей, контроль над телом, стирание памяти, телепатические иллюзии как есть. Да, у Орины большая часть ее юзеров в ФТ, увы, были, простите, лохами, так и не раскрывшими истинный потенциал телепатии, остановившись лишь на чтении и передаче мыслей. Магия гравитации весов. Ее я проверил еще у дома, когда пытался воздействовать на камень. Каменные глаза Эвергрин. Ее сейчас, увы, проверить не выйдет, так как у интов пусть и есть глаза, светлячки, окаменение на них подействует очень вряд ли. Впрочем, я же ничего теряю, так что проверить стоит, даже просто ради эксперимента. Найдя энта и посмотрев ему в глаза, не добился ничего. Как я и думал, на них окаменение не подействует, а раз так, придется экспериментировать опять же в реале. Магия персонификации Макбита Миднайта позволяет создавать полноценных клонов кукол персонификации тех или иных разумных объектов. Чтобы создать клона, нужна частичка тела оригинала Имана. Чем сильнее оригинал, тем больше. Стоит отметить, что если заранее не задать настройки клону кукле персонификации, то он будет считать себя оригиналом или считать, что всегда была живой, придумает свою историю на основе памяти разумного объекта. ХММ, как бы эту способность проверить? И ведь, как назло, у меня нет с собой частичек тела или подходящих предметов, а свою копию как-то страшновато создавать. Ладно, потом проверю. Ковчег воплощения Растерауза. Одна из самых интересных и опасных магий, которые я когда-либо видел, позволяет воплощать свои фантазии в реальность. Нет, это, увы, не манипуляция реальностью, а скорее манипуляция материей. Я бы сказал, что это пресловутая материализация маны, но нет, навыки не объединились, да и материализация маны, в отличие от этого навыка, постоянно. Да, этот навык по возможностям в разы превосходит материализацию маны, но материализация маны не ограничена по времени действия, существования созданных объектов. Да, у этого навыка есть слабость. Если ее пользователь потеряет сознание, то все, что он создал, попросту исчезнет, в то время как при обычной материализации нет, так как материализованные предметы становятся настоящими и более не зависят от создателя. Нет, сонно созданные этим навыком объекты не действуют, так как потеря сознания и сон несколько разные вещи. Не буду углубляться в биологию, скажу просто. Когда человек теряет сознание, его мозг на долю секунды, можно сказать, отключается, в связи с чем контроль над созданными объектами исчезает, а вот в случае сна такого не происходит. Да, вот такая у сего навыка слабость. Немного подумав, представляю в голове космодесантника из Вахии, следуя знаниям, воплощаю его в реальность.